Надвигается буря. «Он что-то знает», — подумала Перро, — «и оно их убивает». Не только Сунхон управляла оводами на полосе, но, кажется, лишь она заметила палочника. Даже упомянула его мимоходом в разговоре с коллегами, однако встретила спокойное равнодушие. На полосе тусовались одни безмозглые. Это было стадо, за которым приглядывали в полглаза. И кому взбредет в голову с этими скотами общаться? Для развлечения они слишком скучные, для восстания слишком смирные, а для действий слишком слабые, даже если этот Амитав и в самом деле задумал взбаламутить им мозги. С функциональной точки зрения обитатели полосы практически невидимы. Но уже на следующий день Вовода Перо бросили три камня, а люди, наблюдавшие за ботом, казались далеко не смирными. «Вы так верите в собственные машины», — сказала Митав. «Никогда не задумывались, что они не так уж хорошо работают, как вы считаете». Может, для беспокойства не было причины, и загадочные намеки Амитава лишь подстегнули воображение Сухон. Люди на полосе по-прежнему безобидно и бесцельно кружили по берегу, а горстка метателей камней в многомиллионном населении казалась практически незаметной. Хоть какие-то намеки на волнение можно было заметить лишь рядом с палочником. Вот только люди на этом участке Орегонского побережья отощали, что ли? Трудно сказать. Изможденные лица на полосе никого не удивляли. Гастроэнтерит, закрытый туберкулез, сотни других заболеваний, приводящих к потере веса, процветали в этой скученной среде, совершенно не обращая внимания на антибиотики, которые по традиции добавляли в пищу из циркулятора. Если люди теряли вес, то недоедание было наименее вероятной причиной такого явления. «Только отказавшись от пищи, они увидели подлинную сущность этих машин». Амитав отказался объяснить, что имел в виду. Когда она ненавязчиво переводила тему, он не обращал внимания на наживку. Когда же спрашивала прямо, отделывался от нее горьким смехом. «Ваши прекрасные машины и не работают? Невозможно! Всем хлебов и рыбы!» А изнуренных апостолов становилось все больше. Они тащились за ним, словно хвост тлеющей кометы. У некоторых, кажется, стали выпадать волосы и ногти. Перо пристально смотрело в их закрытые, враждебные лица и с каждой минутой убеждалось, что дело не только в ее воображении. Голод разрушает тело не сразу. Проходит неделя, прежде чем плоть начинает зримо исчезать со скелета. А некоторые из этих людей словно за одну ночь опустели. У других же началась еле заметная депигментация кожи на руках и щеках, непонятного происхождения. Сухон не знала, что ей делать. Она вызвала загонщиков.